Айлар Кирбабаева. Фотография на память. Эпиграф. Какие прекрасные лица, и как это было давно. Ходосевич. Как-то летом 1978 года я зашла к Тане Бек в вопросы литературы, и мы отправились ужинать. Мы сидели в полупустом дубовом зале ресторана ЦДЛ и безумолку болтали, как обычно. Вдруг к нашему столу подошел седой человек. «Знакомься», — сказала Таня, — «это Яков Аким». «А можно мы к вам пересядем?» — спросил Аким. «Вам так весело, а мы заскучали с другом». Мы переглянулись, вообще-то это было не очень кстати, но, видно, отказать показалось Тане невежливым. К нам подошел коренастый, модно одетый мужчина с бородой. «Юра», — представился он. Так в нашу жизнь вошел праздник. Мы никогда до этого не видели Юру Коваля, и имя его в наших кругах не мелькало. Но с этого дня оказалось, что весь мир вращается вокруг Юры Коваля. Все знакомые стали признавать, что давно мечтали познакомиться с ним. Алла Пугачева приветственно машет Юре рукой в Доме кино. Белла Ахмадулина ждет его на день рождения. Сергей Михалков пишет предисловие к его книге. По его книгам снимается кино. И вот мы сидим вчетвером, болтаем о всякой ерунде, и настроение у всех отличное. Вечер заканчивать не хотелось, и Юра предложил поехать в кафе. На такси едем куда-то в текстильщики, где в маленьком, но безумно шумном кафе, кажется, марсианин. Знакомый бармен очень рад встрече с Юрой, называет его маэстро, угощает Мальборо. В то время это было круто. Готовят нам марсианские коктейли, и мы пьем и пляшем вчетвером. Юра почему-то обращается к бармену «Мадам», и это безумно смешно. Был какой-то буйный вечер, не похожий ни на что. Потом ехали в метро по домам. Юра сидел напротив и вслух решал, куда ехать. Домой или к маме на дачу? На дачу далеко, но мама волнуется. Телефона на даче нет. Кажется, решил ехать домой. Очень устал. Нам Юра показался странноватым, но забавным. А утром, не успели мы проснуться, раздался звонок. «Привет, это Юра Коваль. Я тут получил гонорар за перевод. Давайте отметим. Говорите адрес, я к вам подъеду». Потом Юра извинялся за напор. На самом деле он человек скорее стеснительный, чем наоборот. Просто очень хотел, чтобы знакомство продолжалось. И он подъехал. Мы начали жарить картошку. Юра настоял, чтобы я показал ему ближайший магазин, где мы закупили колбасы и вина. По дороге домой он меня спрашивает, ты что, дура совсем? Не знаю, а что случилось? Но я же тебе намекаю, что влюблен в тебя. Я смутился, что он смеется надо мной. Тут же выяснилось, что он влюблен вообще. Да я и в Таньку влюблен. Ему нужно быть влюбленным, так ярче жить. В то время он был влюблен и в Арсения Тарковского. Много рассказывал о встречах с ним. А мы с Таней стали читать Тарковского с утра до вечера. Его сборники долго лежали у нас в сумках, чтобы почитать в метро. В то время Юра только получил квартиру у Измайлова и занимался обстановкой. Раз он звонит и говорит, «Сейчас мне привезут мебель. Я волнуюсь, буду звонить». И звонил, каждые 5 минут комментируя поэтажно поднимание дивана. В это он весь. В жизни нет ничего неважного, незначительного. Важно и значительно все, включая прибытие мебели. «Привет! Как настроение?» — так он всегда начинал разговор. Про настроение они с Таней могли переговаривать 5 раз в день. Однажды прислал мне в Ашхабад телеграмму про настроение. Юра был щедрым человеком. Он делился своей любовью к людям, к птицам, к природе, к языку. Он подарил нам все свои книги, с удовольствием их подписывал. Одну кепку с карасями прислал мне в Ашхабад бандеролью. Вся наша компания была влюблена в Юру. Несколько раз он приходил с гитарой, пел. Кстати, играл на гитаре профессионально, говорил, что брал уроки. Петь Юра любил, но из всего, почему-то помню, не очень приличный вариант песни «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки». Юра пел «Ехали на тройке, догонишь, а вдали мелькали, поймешь». В это время по его недопеску снимался фильм, и он должен был спеть в фильме песню, которую еще нужно было написать. сочиняли они ее вместе с Таней. Я хотел в титрах указать две фамилии, но уж чересчур солидно для такой песенки. Таня не согласилась. Как-то раз мы отправились гулять в парк. По дороге зашли к его знакомому фотографу, и Юра попросил сфотографировать нас. На стене висел большой лист ватмана, и пока фотограф готовился, Таня с Юрой стали рисовать свои профили. Так эти смешные рисунки стали фоном. Сначала мы встали втроем, затем сфотографировались по очереди. И еще раз в парке в каких-то зарослях. Смотрю на эти фотографии. Какие прекрасные лица, и как это было давно, Ходосевич сказал, это про нас точно. Пока фотографировались, Юра очень волновался и дергал друга фотографа, чтобы постарался. Ты же великих людей снимаешь. Ты посмотри, кто к тебе пришел. Это же Таня Бек. Ты хоть знаешь, что это такое значит? Преувеличенно серьезно говорил он. Друг в наш юмор не вникал и, кажется, не очень был доволен тем, что его заставили снимать. Погуляв по парку, мы зашли перекусить в парковый ресторан, а там свадьба гуляет. Невеста в белом, жених в черном. Мы стали смеяться. Фу, какая пошлость! Фата, белое платье. Нет, как говорила Таня. «Jamais de la vie», а Юра так серьезно возражает, что если бы он женился, то обязательно по всем правилам, невеста в белом, он в черном. «Я очень банальный человек», — убеждал он нас, — «я простой». Мы не верили. Ну, потому что мир так сложен, что хороший человек, по определению, не может быть банальным. «Девки», — уверял нас Юра, — «я самый банальный человек. Я считаю, что жена должна борщ варить, котлеты жарить, а не стихи читать». Думаю, наполовину он лукавил. Как-то Таня познакомила Коваля со своей подругой детства, немного полноватой, красивой молодой мамой, потом рассказывала, смеясь, как он описывал новую знакомую. У нее щечки переходят в шейку, шейка в грудку, грудка в животик, а животик в попку. Ну, о том, что дала эта дружба в творческом плане, Таня рассказала сама и своими стихами, и статьями. Опубликовано в книге Татьяны Бек «Она и о ней». Помню, что Юра в то время очень тесно общался с Яковом Акимом, очень нежно опекал его. Как-то раз был в Германии и приехал с ворохом подарков, не забыл никого. С удовольствием перечислял все, что купил за границей. Рассказывал, что привез маме дубленку, дочке замшевый плащ, Яше, прошу прощения за некоторую фамильярность, но в то время он просил называть себя именно так, привез модную голубую вельветовую рубашку, мне зеленые бусы. Юра любил яркие, модные вещи, мог и поболтать о них, это было у него очень органично. К этой своей увлеченности вещами относился с большим юмором, сам же над собой и подшучивал. Вообще, ощущение маскарада, праздника возникало всегда, как только Юра появлялся. Раз приезжают они с Яшей и Акимом вечером и просят нас с Таней сходить с ними на квартиру к одному важному чиновнику от литературы, от которого зависела Юрина загранпоездка, а жил этот товарищ где-то поблизости. Отказаться было невозможно. Зачем мы там нужны? Вдруг он будет недоволен, никакие доводы в расчет не принимались. Один я не справлюсь, вы моя группа поддержки, решено, идем вместе туда. И мы всей гурьбой идем и дурачимся. Представляю удивление этого человека при виде нас. Юра был очень возбужден и скрыть свою нервозность не мог, но старался смехом перебить свой ужас перед встречей. Наверное, ему было страшно, что важное для него событие в руках стороннего и, может быть, незаинтересованного человека. Юра был очень раним и незащищен. Яша человек очень чуткий и тонкий, и понимал Юру лучше всех. И наравне принимал участие в этом полубезумном походе. Он забегал вперед, поворачивался лицом к нам, смешил и смеялся сам. Кстати, был он в этой новой подаренной рубашке. Мы шумели, хохотали, редкие прохожие оборачивались, но это так добавляло куражу. Помню, как мы вошли все и даже были приглашены к столу. Помню изумление на лице хозяина при виде нас. Мы часто с Таней обсуждали, что связывает Юру и Яшу. Яков Аким, известный поэт, замечательный детский писатель, был старше Юры. Такое легкомысленное времяпрепровождение было вроде бы не солидно, но в это время они были неразлучны. Я думаю, что все дело в Яшином умении дружить, его желание понять другого, ему легко можно было довериться. Новые их парочки со стороны было все же что-то булгаковское. Про себя Юра говорил: «Я мужчина общественный», имел в виду, что принадлежит всем, и как подтверждение его принадлежности всем такой случай. Сидели мы вечером втроем, Таня, Юра и я, и вдруг Юре приходит идея куда-то ехать. Да поздно уже, нигде нас не ждут, но не тут-то было. Подхватываемся и едем в центр. «Сейчас я вас удивлю», — говорит Юра, и приводит нас к дому архитекторов. А там все закрыто. Время к полуночи. Так нет. Он достучался, двери открыли, даже пустили уже пустой зал ресторана, и самое удивительное, все были рады видеть Юру. «Вот я какой!» — смеялся Юра. Ему было необходимо, чтобы его любили. «Без этого я как цветочек без поливки», — цитировал он сам себе. Одно время мы с Юрой переписывались, и он писал очень подробные и смешные письма, что-нибудь обязательно пририсовывал. В одном письме рассказывает, как приехал на дачу помочь маме сажать ноготки, а мама уговорила его сбрить бороду. «Без бороды чувствую себя декольте», — пишет Юра. Талантлив Юра был во всем, и в письмах, и в отношениях, в игре на гитаре, и в живописи. На стене у меня висит подаренная Юрой картина. Узкая, мощенная булыжником, улочка приморского городка ведет к морю. На обороте размашистая подпись: «Многоуважаемый Айлар» от автора Юрий Коваль, 1979 год. Грустно, что Юра не узнает обо всех этих добрых словах, которые здесь напишут. Он бы очень порадовался. При жизни ему не хватало так этой поддержки. Ему было необходимо, чтобы его хвалили, чтобы восхищались и обязательно говорили ему об этом. Грустно, но и замечательно знать, что для каждого, с кем его сводила судьба, Юра был ярким и важным событием. Октябрь 2007 года.